Кустик считал себя везунчиком. Он несколько раз выигрывал в лотерею, хоть и небольшие суммы, но все равно он тешил себя надеждой на большой выигрыш однажды. Когда был за границей, он не ходил в казино, боялся, что уже никогда не выйдет оттуда. Он боялся своих внутренних бесов, развратника и игрока. Если с первым он как-то договаривался, то со вторым Костик знал наверняка не договориться никогда. И если хоть раз переступит порог игорного дома, то эта страсть доведет его до ручки. Такое же отношение у него было к наркотикам. Попробовав несколько раз, Петренко понял, что тормозов нет. Через 2 недели подал документы на службу в иностранном легионе, но с сожалением констатировал про себя, что ему не повезло с родителями. Нет, конечно, их любил и даже с нежностью относился, но в глубине души сидело презрение и жалость. Ну как так можно? Сосед, рэкетирская морда, катался на шикарном ленде, а его отец, профессор, на ржавом «Жигуле». Все свои гонорары от научных трудов старик вкладывал в науку, и его не интересовали последние модели компьютеров и телефонов. Главное, чтобы сын успешно сдал экзамены и вовремя залечил зубы у хорошего дантиста. Да, собственная служба в легионе не принесла удовлетворения ни морального, ни материального. Как-то отец пришел домой в веселом расположении духа, сказал, что купил путевки в Турцию на неделю в 5-звездочный отель для всей семьи. И через несколько дней, гуляя по курортному городу и уже изрядно скучая в обществе родителей, он случайно встретил Лизу. Костик сразу понял, на какой ниве упирается его подруга. Они сидели в прохладном ресторане отеля «Вояж», где их и видела коллега по работе Лиза Смирнова, и о чем позднее доложила сутенеру Мустафе. Выпили холодного вина и разговорились. Петренко с усмешкой спросил Лизу: «Почему ты здесь? В Москве спрос упал?» «Ой, ну ты знаешь, мой дядя контролирует каждый шаг, денег не дает, зато знать хочет все. Лучше от него подальше, пусть в неведении находится, а то наследство лишит». «Что, большое наследство?» – заинтересовался Костик. «Большое! Строительная компания «Эверест», слышал про такую? Да еще много всего. Дом на Рублевке, вилла в Испании». Петренко присвистнул и удивился. «Твой дядя Смирнов Александр Алексеевич? Он самый! И ты живешь в этом отеле, промышляя проституцией?» «Ну, во-первых, ответь мне, чем плоха эта работа? Во-вторых, дядюшка не давал мне практически ни копейки. А в-третьих, давно ли ты стал моралистом?» Не дожидаясь ответа, Лиза отхлебнула вина и продолжила. «Только скоро придется возвращаться. У дяди обнаружили рак, неизвестно, сколько проживет». «Ну ты, подруга, скоро будешь деловая колбаса», — восхищенно воскликнул Петренко. «Станешь обладательницей газеты пароходов». «Лучше помоги мне в одном деле», — Костик пожал плечами, смотря, что нужно делать и сколько заплатишь. «Последний раз, когда я гостила у дяди, то заглянула в сейф и увидела, что он составил завещание. Половину имущества и денег он оставил вот этому персонажу». Лиза написала на салфетке данные наследника и протянула приятелю. «А от меня-то ты что хочешь? Чтобы я убил его? И ты загребла все?» «Да ну тебя! Просто ты узнай, кто он да что! У дяди не было своих детей, близких родственников, кроме меня, нет. И за какие заслуги дядюшка отваливает половину состояния этому гражданину?» «Ладно, если что узнаю, то позвоню тебе». Он взял листок с координатами наследника, еще не зная, как он распорядится этой информацией.